Правило 51. Все люди разные. Умейте радоваться, находя то, что вас объединяет. Нам нужно научиться ладить друг с другом, какими бы разными мы ни были. Из чего только сделаны мальчики? Из колючек, ракушек и зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки. Помните этот старинный английский детский стишок? А вы из чего сделаны? Наверное, из всего понемножку. И ежу понятно, что все люди разные, что мужчины и женщины – это совершенно разные существа. Но все же, мне кажется, что у нас довольно много общего. Если мы примем как данность, что все люди разные, научимся ладить друг с другом, вместо того, чтобы искать 10 отличий, то жить станет гораздо легче и приятнее. Отношения – это, если угодно, цемент для скрепления команды из двух человек. Позже эта команда увеличится за счет ее младших членов, которые приносят с собой все свои таланты и искусства. Каждой команде нужны разные люди с разными качествами, чтобы плановая работа была доведена до конца. Если вы оба лидеры, оба привыкли принимать решения, то кто же будет вникать в детали и доводить проекты до конца? Если вы оба генераторы идей, то кто будет выполнять работу? Не беспокойтесь по поводу разницы между вами. Просто обратите внимание на преимущества. Попробуйте увидеть эту разницу как разного рода таланты, как разницу, которая обеспечит эффективное функционирование вашей команды. А чем конкретно вы заняты в быту? Прекрасно, если вы полностью разделяете взгляды и вкусы друг друга, но это не всегда делает совместное проживание проще, ведь такие отношения нужно постоянно контролировать. Если вы оба прирожденные лидеры, вам придется бороться за руководящее место. В команде все должно быть задействовано, все сразу или попеременно, чтобы отношения продолжались и устраивали и радовали обе стороны. Неважно, как вы сами называете ваш союз, вам следует работать в команде, чтобы достичь успеха. Если вы объедините ваши таланты, вам проще будет развивать ваши отношения, чем если вы будете тянуть одеяло каждый на себя. По сути, мы все одинаковы. Каждый человек имеет свои страхи, каждый в чем-то уязвим, и каждый пытается найти смысл своего существования. Зацикливаясь на различиях, мы рискуем потерять того, кто мог бы скрасить нашу жизнь. Все эти грубые шутки из интернета, если бы женщина была компьютером, если бы мужчина был автомобилем, не помогут разобраться в человеке, который рядом.